Глава 17. Я забрал с собой Егорыча, Макара и бабушку, а после отправился в Югорск. Бабушке показал сокровищницу рода Черчесовых, а она совершенно не впечатлилась. Сказала, что в свое время у Архаровых было раз пять больше ценностей. Забавно, что это свое время не дотянуло до наших дней. Я бы с радостью заполучил родовой тайник в пользование. Как бы там ни было, я передал Маргариту Львовну и Макара Дворецкому, а он уже отвез их в офис, где трудился бывший финансовый советник. Старика уволили и отправили на пенсию. Со слов Дворецкого, тот не только не возражал, а даже был рад такому исходу. Собрал вещи за пару минут, прыгнул на велосипед и умчался на реку ловить карасей. А вот с гвардией все вышло немного сложнее. Когда я привел Егорыча к текущему начальнику гвардии Филиппу Григорьевичу и заявил, что теперь Егорыч будет главным, общение не заладилось. Оно и неудивительно. Отдать роду всю свою жизнь, а потом быть пониженным в звании, подобная радости ни у кого не вызовет. Собственно, все очень быстро скатилось в мордобой. Пришлось заварить себе кофе и полюбоваться, как на площадке перед усадьбой Егорыч избивает Филиппа. Зато после скоротечной драки Филипп Григорьевич стал куда более покладистым. «Егор Егорович, рад служить под вашим началом», — проговорил он, трогая пальцем качающийся зуб. «Вижу, вам не занимать опыта, как и силы». «Дурное дело нехитрое», — усмехнулся Егорыч и пожал руку Филиппу Григорьевичу. «Уверен, мы сработаемся». Как только многочисленная гвардия полностью перешла под контроль Егорыча, мы смогли, наконец, перейти от обороны к активным действиям. Старик убедил меня, что против аномальной зоны лучше действовать решительно и оперативно. Посовещавшись, разработали план действий и приступили к его реализации. План был прост как три копейки. Создание разведывательных отрядов. Первым делом мы сформировали несколько мобильных групп, в которые вошли лучшие следопыты и бойцы Егорыча, а также люди, рекомендованные Филиппом Григорьевичем. Они быстро обнаруживали новые разломы, предупреждая нас о возможных угрозах. Далее формирование групп зачистки. Когда разведчики докладывали о появлении нового разлома, мы немедленно отправляли закрывать разломы наиболее подготовленных бойцов. Правда, мне приходилось и самому поработать. Бывало, среди ночи меня будил гонец. Зевая, я надевал сапоги, думал только о том, что времени на отдых катастрофически не хватает, и через пару часов уже резал глотки тварям. Каждый разлом мы окружали плотным кольцом солдат, одновременно с этим возводя вокруг разлома непроницаемый каменный барьер, на случай, если из него вырвется какая-нибудь пакость. В разломы первого и второго ранга частенько отправляли архаровцев. Их намеренно отделяли от основной гвардии Черчесова, на случай, если порвется форма. Ведь если черчесовцы увидят татуировку рода моего отца, то о доверии можно будет позабыть. Начнется бунт, а за ним и гражданская война. Мне такого и даром не надо. Следующим пунктом были наступательные операции по расширению границ. Несколько раз мы проводили массированные наступления, прорываясь вглубь аномальной территории и уничтожая крупные скопления монстров. Гвардия графства под руководством Егорыча действовала слаженно и быстро. Таким образом, удавалось избежать потерь, зачищая огромные участки территории. Далее мы укрепляли захваченные территории, создавая каменные крепости, стены которых можно было с легкостью оборонять малыми силами. Стены я укреплял с помощью созданных мной артефактов на базе костей тварей и слез мироздания. Такие артефакты, встроенные в каменную стену, делали ее прочней алмаза. Благодаря этому мы могли продвигаться вперед, не боясь, что оставленные позиции снова сожрут аномалии. В конечном итоге линия фронта, наконец, стабилизировалась. Егорыч отлично справился со своей задачей, и под его командованием войска сумели отбросить аномальных тварей, аж за Уральские горы, тем самым подарив людям долгожданную передышку. Однако я отдыхать не собирался. На этот раз я решил вернуться к животноводству. Я методично прививал коровам, овцам и даже курицам доминанты плодовитости, а также мышечной гипертрофии. Животные начали размножаться с бешеной скоростью, быстро набирали вес, из-за чего работникам фермерского хозяйства приходилось бегать как ужаленным. То прими роды, то забей на мясо, то почисти навоз, которого стало в 5 раз больше, ибо животные превратились в машины по переработке корма. Зерно, сено, комбикорм и прочие корма улетали со страшной скоростью. Спасибо Шульману. За сдельную плату он обеспечивал нас всем необходимым. «Михаил, ну сколько можно?» — пожаловался однажды Макар, заглядывая в сарай и с опаской отодвигаясь от особо крупной буренки. «Мы уже 3-й хлев строим, а они все размножаются. Я уже запарился править отчеты». «Так не правь их», — отмахнулся я, погладив буренку по голове. «Ага, блин, не правь, умный какой!» Макар резко прикрыл затылок, будто прятался от чьего-то удара. «Твоя чертова...» Он выглянул из сарая, убеждаясь, что нас никто не слышит. «Бабка меня уже достала! Чуть не ту цифру напишу, так она мне нотации весь день читает. А попробую слово «против» сказать, так таких лещей навешает, что голова полдня трещит!» — прошептал он. «Зато она больше не треплет тебя за уши», — усмехнулся я в ответ, поглаживая корову по широкой спине. «Ага, великая радость!» Макар демонстративно вздохнул и отправился распоряжаться постройкой очередного сарая. Маргарита Львовна вошла в новую роль с непревзойденным энтузиазмом, увольняя налево и направо ленивых чиновников и безжалостно сокращая ненужные расходы. Десятки новых договоров с Шульманом о поставках кирпича, леса и мяса были подписаны в рекордные сроки. «Михаил, твое покорение аномальной зоны скоро сожрет весь бюджет!» Раздраженно заметила она, внимательно изучая отчет. «Ты бы хоть иногда смотрел отчеты. Знаешь, сколько топлива вы сожгли в прошлом месяце? Может, рассказать, сколько боеприпасов вы потратили? Все это стоит денег! Денег, которых у нас нет!» «Бабуль, зато мы освободили 2 угольные шахты, 3 медных и 1 золотую. Помимо этого появилась куча полей, пригодных для посева», — спокойно парировал я, еле сдерживая улыбку. «С их помощью ты сможешь не только окупить затраты, но и заработать много рябчиков». «Фи, рябчики, тоже скажешь», — презрительно фыркнула бабушка, не любившая просторечий. «Лучше говори на языке Шульмана и называй деньги шекелями. Такие смекаешь, или ты поц безграмотный?» Маргарита Львовна передразнила Шульмана, скопировав его манеру речи, отчего я расхохотался. «Ха-ха-ха-ха, так и смекаю, бабуль, смекаю». Она прищурилась, погрозила пальцем и тут же смягчилась, добавив тихо и с теплом в голосе. «На самом деле ты молодец. Иногда я не могу понять, в кого ты такой умный уродился». «Конечно же, я весь тебя, бабуль», — с лукавой улыбкой сказал я. «Ох, и лиса! Хитрющий спасу нет!» — усмехнулась Маргарита Львовна, растрепав мои изрядно отросшие волосы. «Но тут, конечно, не поспоришь. Весь в меня». «Если честно, то я уйму времени проводил с бабушкой. Не знаю, она мне нравилась. Такая неприступная, железная леди. А со мной дурачится и шутит так, будто сбросила тяжесть прожитых лет и снова стала молодой. Хорошая женщина, в душе которой засела зияющая рана. Втайне она переживала о судьбе сына, Константина Игоревича Архарова. Я же пока не видел ни единой возможности, как его спасти. Нет, безусловно, я мог бы проникнуть на территорию дворца и попытаться добраться до отца, кроша все на своем пути. Но все же я прекрасно понимал, что эта попытка обречена на провал. Судя по всему, Константина Игоревича держат в темнице под дворцом. А значит, чтобы его вызволить, мне придется сразиться против лучших бойцов империи. Ведь просто так мне никто не даст туда пробраться. Вот только я с трудом смог выстоять против Егорыча, который был магистром на закате лет. Да, вы скажете, как же так? Ты же одолел разом 4 юсуповских магистров. Все так, одолел. Но если бы они не пытались действовать скрытно, а использовали массовые заклинания, то я уже был бы мертв. А про схватку с абсолютами я даже думать не стану. Самоубийство чистой воды. К черту мысли о плохом. На дворе самый разгар лета. Мы с ребятами купались в речке, загорали. Когда выпадало свободное время, жарили шашлыки. Благо я глава рода и могу взять столько мяса со склада, сколько пожелаю. Правда, этого «сколько пожелаю» вскоре стало недостаточно, когда к нашей трапезе стали присоединяться прочие архаровцы. Сперва на огонек заглянул Федька. Помня, как я однажды отлупил его погремушкой, я не смог отказать мальцу и пригласил за стол. На следующий день этот сопляк приволок с собой 10 друзей. Через неделю — 20. А к концу 3-го месяца мы перестали жарить мясо, так как появилась вероятность, что эта прожорливая арава полностью уничтожит поголовье скота на фермах. Ну, то, что мы перестали жарить мясо, это я слукавил. Скорее, мы стали устраивать турниры. Тот, кто победил в соревновании, мог заполучить шампур шкварчащей свиной шеей и удалиться, высоко подняв нос. Остальным же приходилось с завистью смотреть победителю в спину. Если говорить точнее, то таковых победителей могло быть аж 11 штук, так как соревнования проходили в разрезе возрастных групп от 6 и до 16 лет включительно. Солнце жарко припекало мои плечи, а золотистый песок пляжа, нагретый до предела, обжигал ноги даже через подошву ботинок. Я стоял на небольшом камне, созданном мной для того, чтобы судить происходящие сражения. Вокруг шумела и гудела толпа, возбужденная азартом состязаний. От блеска реки Сылва слепило глаза, но я был счастлив. Такой день нужен был всем нам, и детям, и взрослым, чтобы сбросить напряжение от постоянных битв. Хотя можно ли 16-летних парней назвать взрослыми? Наверное, можно, раз они регулярно рискуют жизнями во благо рода. Самые интересные поединки разворачивались в младших категориях. Особенно бурно шли бои между малышами от 6 до 10 лет против нашей тройки ветеранов — Лешего, Серого и Артема. «Вперед, ребятня! Кто нанесет хотя бы один удар, получит порцию шашлыка!» Подбадривал их я, видя, с каким азартом горят глаза у детей. Рыжая копна волос падала на глаза Лешего, пряча его задиристую улыбку. Он ловко уворачивался от атак юных бойцов и с удовольствием провожал их пинками и затрещинами, попутно подначивая. «Ну что, слабачки, сдаетесь? Кто сможет зацепить великого Лешего, а?» Серый, огромный и широкоплечий, с квадратной челюстью, ухмылялся во всю ширь своего лица. Бритая голова блестела от пота, а широкие кулаки, привычные груши, аккуратно и бережно толкали детей обратно в песок, не позволяя ни одному нанести удар. «Смелее, пацаны!» — гремел Серый, широко улыбаясь. «Иначе и сегодня все мясо мы сожрем сами!» Карие глаза Артема с необычной оранжевой радужкой блестели на солнце. Он двигался плавно и уверенно, легко отбивая детские удары. Я бы даже сказал, что Артем скучал, а не развлекался. Тем не менее, ему удавалось почесать свое эго, требующее восхваления. Сражения шли одно за другим. Я уже начал думать, что никто из малышей не сумеет ударить хотя бы одного из трех взрослых бойцов. Но тут заметил, как мой младший брат Федька, ловкий и хитрый, как лисенок, осторожно и почти незаметно крадется к Артему сзади, держа в руке небольшой клинок. Я даже затаил дыхание, наблюдая за ним. Федька прыгнул, словно молодой котенок, и внезапно нанес короткий режущий удар по плечу Артема. Артем вскрикнул от неожиданности и рефлекторно ударом локтя отбросил моего брата на несколько шагов назад. Федька поднялся с песка, сплюнул кровь с разбитой губы и широко улыбнулся. «Хе-хе, зазевался, как ворона, сонный сын барона!» Нараспев выкрикнул он. «Гоните шашлык, что ли?» Толпа взорвалась громким смехом. Серый чуть не упал на песок от хохота, глядя на недовольную физиономию Артема, а Леший похлопал моего брата по плечу, одобрительно кивнув. «Молодец! Но в следующий раз бей не в плечо, а в задницу! Понял?» «Эй, придурок, ты чему ребенка учишь?» — взорвался Артем, а все вокруг снова покатились со смеху. «Да я же шучу!» — примирительно сказал Леший и подмигнул Федьке. Федька подмигнул в ответ. «Шашлык заслужил! Иди к Мима!» Федька, сияя от гордости, побежал к мангалу, возле которого суетился Мимик. Мима ловко переворачивал ароматное мясо, которое аппетитно шипело на раскаленных углях. Малец тут же схватил первую порцию и стал с удовольствием жевать, издевательски посматривая на своих друзей, с завистью смотрящих на победителя. Я не смог сдержать улыбки, глядя на этот праздник жизни. Сегодняшний день напоминал мне, что жизнь — это не только борьба и постоянная война. Это еще и вот такие моменты. Жаркий день на песчаном пляже, радостный смех детей и запах жареного мяса, разносящийся по берегу реки. «Ну что, Михаил, весело вышло?» — спросил меня Егорыч, подходя и хлопая по плечу. «Вот так и надо жить! Пусть дети чувствуют себя настоящими героями!» Я улыбнулся и кивнул, ощущая радость и тепло, которые наполняли мою грудь. Возможно, я и был архимагом, прожившим целую жизнь. Но именно сейчас, в окружении друзей и семьи, я впервые по-настоящему почувствовал себя дома. «Да, Егорыч, ты абсолютно прав», — сказал я ему и хитро прищурился. «А ты чего тут делаешь?» «Уже провел инвентаризацию на складах, повесил всех вороватых прапоров и наладил быт солдат?» «Михаил Константинович, не начинай, а! У меня выходной! Сам же знаешь, Зинаида меня съест, говно... в смысле, заклюет, если я дома не буду неделями появляться!» Потерев шею, сказал Егорыч. «А чего ее с собой не возьмешь?» «Ага! Если возьму ее с собой, то у меня начнется комендантский час. В 9:00, чтобы дома как штык был. Чего в мятом пошел? Люди же смотрят!» Передразнил он свою жену. «Ну, ты ее знаешь». «Понимаю», — кивнул я, ведь и правда понимал. Зинаида весьма строгая женщина, хоть и любящая. Наверное, только такая и может держать в узде нашего Егорыча. Если б не она, он бы давно сгинул в какой-нибудь войне или разломе. «Ладно, угощайся мясом, а я пойду тоже разомнусь», — сказал я, хрустнув костяшками пальцев. Сегодняшние тренировки прошли на ура, но под конец дня мне пришла в голову забавная идея. «Господа архаровцы!» — громко объявил я, поднимаясь над землей. С помощью магии земли я создал каменную платформу, которая вознесла меня на высоту 4 метров, так, чтобы даже стоящие вдалеке ребята могли меня видеть и слышать. «Предлагаю устроить побоище. Все, кто старше 10 лет, будут сражаться против меня одновременно. Можно использовать холодное оружие и магию, если ее владеете. В общем, ваша цель — свалить меня с ног. Тот, кому это удастся, получит право без боя забирать порцию шашлыка до конца своих дней. Ну что скажете, смельчаки?» Я окинул взглядом мальчишек, затаивших дыхание. Многие из них слышали о моих подвигах, но лишь единицы видели меня в бою, так как в разломы я с собой брал либо Артема, Лешего и Серого, либо шел туда сам. Архаровцы на мгновение замерли, взвешивая свои шансы. Стали переглядываться, тихонько шушукаться, а после раздался громкий восторженный гул, и сотня голосов наперебой закричала. «Согласны!» Я широко улыбнулся, почувствовав прилив азарта. В этой жизни я еще не сражался сразу против такой оравы. А значит, будет интересно. Парни быстро вооружились настоящими клинками, дубинами и копьями. 40 человек потянулись к манне. Правда, лишь 10 из них умели колдовать, остальные же ограничились покровом манны. Я встал в центре круга и хищно улыбнулся. «Кто главу с ног собьет, тот и мясо пожует!» — выкрикнул я, и бой начался. Ребята, весело галдя, бросились в атаку сразу со всех сторон. Я не спеша активировал ускорение ветра, усиление мышечных волокон, ускорил нервную проводимость с помощью магии молний. И началось. Я легко уворачивался от ударов, ловко отбивал атаки и одновременно с этим оценивал каждого нападающего. Поначалу никто не мог доставить мне серьезных неприятностей. Мальчишки рассекали воздух там, где меня уже не было, а через мгновение валились на песок, хватаясь за отбитые ребра. Когда кто-то из архаровцев использовал магию, я с легкостью ее блокировал, создавая каменный барьер. Правда, биться против такой толпы было непросто. Приходилось выискивать крошечные зазоры в их строю и прорываться туда, где было свободное пространство. Ведь если бы меня окончательно зажали в угол, то просто забили бы до смерти без особых проблем. Однако очень скоро мне встретились действительно талантливые ребята. Два паренька, похожих друг на друга, как две капли воды. Они слаженно и стремительно пошли в атаку, отсекая мне все пути к отступлению. У обоих были светлые волосы и ясные серые глаза. Одного звали Василий, а второго — Петр. Я запомнил их, ведь этим дарованием повезло получить от меня доминанты регенерации, мышечной гипертрофии, а также животные рефлексы. Юрий рекомендовал их как наиболее сильных одаренных, хотя на самом деле у ребят был средненький дар, да и предрасположенность какой-либо из стихий отсутствовала. Тем не менее, они отлично контролировали манну, за счет чего могли чертовски мощно усиливать свои тела. Их совместная атака была великолепна. Братья двигались синхронно, словно читали мысли друг друга. Я едва успевал парировать удары мечей и смещаться в сторону, пропуская очередного ретивого умника, решившего зайти мне за спину. Нет, ну серьезно, эхолокация — великая вещь. С ней у меня есть глаза даже на затылке. «Молодцы, ребята!» — искренне похвалил я их, чувствуя восторг и уважение к таким достойным противникам. Но все же опыт и сила были на моей стороне. Я призвал катар и решил воспользоваться им. Ну а чего нет-то? Самое время. Василий с размаху попытался опустить меч мне на голову. Все, что было нужно, так это резко сделать шаг по диагонали ему навстречу и нанести тычковый удар. Ветряное лезвие врезалось в кулак парня, сжимающего меч, и отсекло ему 4 пальца. Меч рухнул на песок. Разумеется, я бы не стал калечить бойца, если бы у него не было регенерации. У Василия она была. Тем не менее, он заорал от боли, но сражаться не прекратил. Схватил клинок уцелевшей рукой и понесся в бой. Однако остальные 16-летки резко потеряли интерес к ароматному шашлыку, решив, что пальцы дороже куска мяса, пускай и невероятно вкусного и манящего. Однако стало чертовски весело. Петр изловчился и ткнул меня мечом в бедро, попал в артерию. Красавец! Кровь струей вырвалась из раны, а я вырубил Петра, ударив по макушке стальной рукоятью катара. Глаза парня закатились, и он рухнул в песок. «Может, сдашься?» — обратился я к Василию, издевательски наклонив голову на бок. «Еще чего! Отец нас лупил намного сильнее, чем ты!» Ого, как некультурно! Вообще-то я глава рода, обращайся ко мне на «вы», — усмехнулся я, а в следующее мгновение завершил сражение. Василий нанес колющий удар, и я не стал уворачиваться. Принял его грудью, а после рубанул парня лбом в переносицу. Толпа была шокирована. Пошел шепот. «Глава что, бессмертный?» — пискляво спросил кто-то. «Да какой к черту бессмертный? Он бог! Ты же сам получил от него великий дар!» — шикнул на него басовитый голос. «Хотел бы я таким же быть!» — добавил третий. «Леший, Серый, помогите ребятам подняться! Они заслужили утешительный приз!» — улыбаясь, крикнул я, подзывая друзей. Толпа взорвалась аплодисментами, но я поднял руку, остановив их. «То, что вы видели, это не хвастовство и не бравада, не попытка показать силу или запугать вас. Это обещание, что каждый из вас станет сильнее. Каждый из вас покажет этому миру, чего стоит род Архаровых. Да, мы вынуждены прятаться за чужим именем, но настанет тот день, когда на устах каждого в империи будет фамилия Архаров. Наш отец пожертвовал всем ради вас!» — выкрикнул я и тише добавил. «Ради нас! И я обещаю каждому из вас, что сверну горы ради того, чтобы вы гордились своим родом!» Я замолчал. Толпа, затаив дыхание, смотрела на меня с огнем уважения в глазах. Никто не решался нарушить этот момент единения. Никто, кроме Федьки. «Да, мать вашу! Слава Архаровым!» заорал этот придурок, размахивая шампуром шашлыка. Я засмеялся, а ребята стали кричать, срывая глотки. «Слава роду!» Под громкие аплодисменты я протянул близнецам шампур с сочным шашлыком. Парни, улыбаясь, приняли награду и тут же начали обгладывать мясо, как будто соревновались друг с другом. «Ах, жаль, бабушка не дает нашему Макару выходных, пока тот обучается. Сказала, что Макар сможет отдохнуть, когда перестанет тупить по поводу и без. Он, как обычно, огрызнулся и словил леща. Забавно. Макар хоть и бухтел на Маргариту Львовну, а она жаловалась на него, однако со стороны их можно было с легкостью принять за родственников. Была в их отношениях какая-то теплота, скрытая за лещами и оскорблениями. Толпа медленно растянулась по всему пляжу и принялась купаться, загорать и отдыхать. Я же направился к Артему, Серому и Лешему. Они стояли рядом с Мимо, переворачивающим мясо на мангале. У ребят текли слюнки при виде шашлыка, который вот-вот снимут с огня. Серый с трудом оторвал взгляд от еды и вопросительно приподнял бровь, посмотрев на меня. «Миш, объясни, на кой черт мы деремся за мясо? У нас же полно еды!» Артем задумчиво кивнул, скрестив руки на груди. «Да, мы и правда не голодаем, но на ферме сократили поголовье изрядно. Макар уже достал со своим нытьем!» Закатил глаза Артем. Я рассмеялся, искренне наслаждаясь этим простым и дружеским общением. «Была бы воля Макара, он бы ныл круглосуточно», — усмехнулся я. «А что до сражений, так это же отличная тренировка. Уверен, что каждый из вас неплохо наловчился уклоняться от малышни». «Ага, все, кроме Артема», — хихикнул Леший. «Отвали», — отмахнулся от него Темыч. «Мясо готово!» — протянул Мимик, снимая шампуры с огня и протягивая их нам. Мы дружно рассмеялись. Глядя на верных друзей, я искренне радовался, ведь за столь короткое время они стали мне настоящей семьей. Июльское солнце грело снаружи, а жирнющие огненные куски мяса согревали изнутри. А еще душу согревала приятная компания. Приятно, когда получается отвоевать у мира минутку беззаботного спокойствия.